Флэппер. В мае на прилавках Чикаго появился новый журнал. Назывался он «Флэппер», и на обложке его красовалось «Хрычам вход воспрещен». В первом номере редакция изложила свою жизненную философию. «Флэппера, добро пожаловать! Вы, что храните веру в этот мир и людей в этом мире, не считаете, что мы летим в тартарары, любите жить, радоваться, смеяться, красиво одеваться и славно проводить время. Вы, что не боитесь реформы, конформы и хлороформа, добро пожаловать. Благодаря флэперам земля еще вертится и не летит под откос, а жизнь остается сносной, да будет реять на ветру наше славное знамя». Словечко «флэппер» появилось далеко не в 20-х. В 1890-х годах его использовали пренебрежительно в отношении молодых проституток, но к 1904 году оно потеряло негативные коннотации и стало означать просто «привлекательная молодая женщина». Оно встречается в таком качестве в романе «Станфорд в Мертоне. История жизни в Оксфорде», где один из персонажей замечает «Вон, красавица Флэппер». И только после Первой мировой войны флэпперами стали называть молодых женщин из конкретного поколения, с конкретными взглядами на жизнь. После войны люди уже не хотели верить в старые истины и подчиняться прежним устоям. Молодые женщины в особенности хотели такой свободы, которую их матери и бабушки даже представить себе не могли. Больше всего прочего они хотели свободно развлекаться. Голливудский фильм 1920 года «Флэппер» представил новую свободную женщину широкой публике. А уже к 1922 году, когда стал выходить упомянутый журнал, она и вовсе стала иконой ревущих 20-х. Неудивительно, что поборники морали поспешили осудить флэпперов. Один американский политик публично критиковал этих бесстыжих девиц, которые курят сигареты и пьют коктейли. Психолог из Гарварда высказал мнение, что флэпперам свойственны низкие показатели интеллекта. На самом деле многие видели во флэпперах угрозу. Перед ними были женщины, отказывающиеся вести себя как подобает, как, по мнению критиков, должна вести себя женщина. Они гуляли где вздумается, одни без присмотра, они танцевали вызывающе, одевались еще более вызывающе и с удовольствием флиртовали и не только с молодыми людьми. По выражению американской ученой Сьюзен Ферентинес, флэпперы ценили стиль больше содержания, традициям предпочитали новизну, добродетели – удовольствие. Возможно, самый страшный грех флэпперов заключался в том, что они отказывались относиться к мужчинам с той степенью серьезности, с какой те порой относились сами к себе. В журнале «Флэппер» писали: «Таково предназначение нашего журнала – выяснить, возможно ли усовершенствовать так называемый род человеческий. Стоит ли во всех крайностях обвинять флэппера? Или ответственность все же лежит на мужской половине человечества, чьим капризом женщина будто бы вечно обязана потакать?» В память о Линкольне. С того самого момента, как убили Авраама Линкольна, велись разговоры о том, чтобы создать национальный монумент в его честь. Еще в 1867 году скульптор по имени Кларк Миллс получил задание спроектировать достойный памятник президенту. Он представил проект огромной композиции, которая венчала статую Линкольна в два раза больше натуральной величины. Но деньги на памятник собрать не удалось, и проект забросили. В 20 веке инициативу поставить памятник Линкольну некоторые политики встречали скептически, и ни одна из них не была одобрена Конгрессом. Только в 1910 году попытки увенчались успехом. Был создан комитет по созданию мемориала Линкольна с тогдашним президентом Уильямом Тафтом во главе. Выбрали место, пришли к согласию относительно формы монумента. Храмообразное строение в неоклассическом стиле с огромной статуей Линкольна внутри. В феврале 1914 года проект официально был запущен, и в следующем месяце началось строительство. 30 мая 1922 года, более чем 8 лет спустя, монумент, наконец, торжественно открыли. На церемонии, среди прочих, присутствовал Роберт Тодд Линкольн, старший сын убитого президента, единственный из его детей, кто дожил до взрослого возраста. Роберту Линкольну было уже 78 лет, он и сам построил достойную карьеру, будучи юристом, политиком и дипломатом, в том числе послом США в Британии. Явившись на церемонию, Роберт Линкольн изменил 20-летней привычке. По удивительному совпадению, он так или иначе присутствовал при всех трех покушениях на американских президентов, закончившихся их смертью. Хотя его и не было в театре Форда, когда застрелили его отца, Роберт присутствовал у смертного одра президента. В 1881 году он был на Вашингтонском вокзале, когда застрелили Джеймса Гарфилда. В 1901 году президент МакКинли пригласил Линкольна на панамериканскую выставку в Буффало. И Линкольн едва переступил порог здания, когда анархист Леон Чолгаш выстрелил в президента. Тот через неделю скончался. После этого Роберт Линкольн суеверно посчитал, что приносит президентам несчастье, и с тех пор от приглашения отказывался. «Нет, не пойду. Любой президентский прием, который я посещаю, обречен». Но сегодня Роберт Линкольн все-таки пришел и слушал, как люди один за другим восхваляют достижения его отца. Поэт Эдвин Маркхэм прочел стихотворение «Линкольн. Человек из народа». Единственный выступавший чернокожий, Роберт Руссо Моттон, происходил из семьи бывших виргинских рабов. Официально памятник открыл бывший президент Уильям Тафт, который ныне занимал пост председателя Верховного суда США. Он назвал Линкольна «спасителем наций». Потом выступил с речью Уоррен Гардинг, и слова его удивили очень многих. Как и ожидалось, он горячо восхвалял мудрость, альтруизм, возвышенное терпение Линкольна, а также величие его интеллекта. Однако он также заявил, словно бы в небрежной ремарке, что Линкольн мог бы смириться с существующим рабством, если бы смог приостановить его развитие. Кого точно не удивили такие слова, так это Моттона и других присутствующих афроамериканцев, которых пригласили на открытие памятника президенту, освободившему рабов. Дело в том, что их поместили в отдельное пространство, отгороженное веревками. Один морпех, охранявший сегрегированную территорию, будто бы даже сказал кому-то, указывая «здесь негры».